Машинистами на паровозе были юнкера, знакомые с его управлением, поскольку настоящие машинисты сбежали. 5 дней боев за Ростов обернулись для добровольцев, при их малочисленности, тяжелыми потерями почти в 150 человек. Список потерь со смертельным исходом насчитывал до 40 человек. Так белыми в первый раз в гражданской войне штурмом был взят город Ростов-на-Дону. Бой за него, исход которого долго был неясен, решила воинская команда под начальством генерал-майора генерального штаба Назарова, который командовал Таганрогским гарнизоном. Он подоспел на помощь добровольцам с 2 полевыми пушками, прислугу которых составили несколько офицеров-артиллеристов, команда фельдшеров и таганрогские гимназисты. По дороге из Таганрога в Ростов 2-я орудийная батарея калединцев обстреляла на реке Дон отряд судов Черноморского флота, который шел с десантом революционных моряков-севастопольцев на помощь восставшим рабочим и солдатам запаса. Метким огнем батареи одно судно было потоплено, остальные повернули назад в сторону Азовского моря. Отряд генерала Назарова числом всего в 50 человек подоспел к месту боя в самую его критическую минуту. Орудия развернулись в открытом поле и открыли прицельный огонь по защитникам Ростова, оказавшись у них в ближнем тылу. Беглый артиллерийский огонь и решил исход штурма. Судьба генерал-майора Анатолия Михайловича Назарова сложилась трагично. 15 декабря 1917 года он становится походным атаманом Донского казачьего войска, ближайшим помощником Каледина. После самоубийства Каледина большой войсковой круг 30 января 1918 года избрал генерала Назарова войсковым атаманом. Когда Донской фронт под натиском красных войск рухнул, Назаров отказался покинуть Новочеркасск с отрядом нового походного атамана генерала Попова. На заседании войскового круга он мужественно встретил командующего Донской Красной гвардии, войскового старшину Голубова, обещавшего амнистию всем калединцам накануне захвата Новочеркасска. 18 февраля по приказу Голубова казачий генерал-майор Назаров был расстрелян. Согласно рассказам очевидцев, команду на расстрел войсковой атаман подал сам. Войсковой старшина Голубов, инициатор массовых расстрелов без суда раненых в боях офицеров, не ушедших с добровольцами из-за Дон, расстрелы проводились в Нахичеванской роще, не избежал кары за содеянное. Во время весеннего восстания Донского казачества весной 1918 года, во время митинга в одной из станиц, он был застрелен студентом, братом расстрелянного Голубовым офицера. Отношение атамана Каледина к добровольцам окончательно изменилось в самую лучшую сторону. Он оказался в двусмысленном положении. Казачество Дона в конце 1917 года в своем большинстве неодобрительно относилось к появлению на Донской земле офицерской Алексеевской организации. С другой стороны, войсковой атаман видел в добровольцах реальную воинскую силу, верного союзника, который не покинет фронт против совдепов в трудные дни испытаний. Каледин понимал, что в складывающейся в области ситуации добровольцы становятся главной воинской силой Донского правительства. Отпевание убитых при штурме Ростова юнкеров состоялось в Новочеркасском соборе. Среди погибших оказались и донские казаки из Новочеркасского училища. Поэтому на похоронах народу было много. Бывший верховный главнокомандующий России генерал Алексеев произнес, как писали потом очевидцы, исключительно сильную речь. Обращаясь к лежащим в гробах добровольцам, он сказал: «Орлята, где были ваши орлы, когда вы умирали?» Эти слова укора прозвучали в адрес казаков-фронтовиков, которых в тот день оказалось много в войсковом соборе. Им тогда действительно стало не по себе, поскольку произнесенные хорошо известным генералом слова затрагивали их казачью честь. Участник боев за Ростов, юнкер Константиновского артиллерийского училища Виктор Ларионов, получивший тяжелое ранение, в своих эмигрантских мемуарах «Последние юнкера» писал о пребывании в Новочеркасской больнице общества донских врачей. Добровольная сестра милосердия, дочь верховного главнокомандующего генерала Алексеева, Клавдия Михайловна Алексеева, была моим ангелом-хранителем, дни и долгие вечера боролась она за мою жизнь. Всегда бодрая, энергичная, она не отступала перед трудностями жизни и, глядя на нее, верилась в лучшее будущее и в конечную победу. Ее младшая сестра Вера Михайловна, такая же идейная и целеустремленная, готовая жертвовать всем для раненого, просиживала ночи над тяжело раненым юнкером Малькевичем, стараясь его спасти. Третьей добровольной сестрой нашей палаты была дочь генерала Корнилова Наталья Лавровна. Довелось мне увидеть в лазарете и глубоко уважаемых мною людей. Посетила нашу палату бывший верховный, начальник штаба государя, генерал Алексеев. Очевидно, дочери ему успели подробно рассказать о раненых, ибо он обращался к каждому как к знакомому, спрашивал о здоровье, о настроении, об училище. Старый верховный главнокомандующий российской армии производил огромное впечатление умом, своим обращением, дружеской непринужденностью. Во второй половине ноября положение на Дону осложнилось и ухудшилось. Тысячи и тысячи дезертиров с фронтов Первой мировой войны ехали домой через область войска Донского. На каждой железнодорожной станции они грабили обывателей, добывая себе пропитание. Железнодорожное начальство дезертиры под угрозой оружия принуждали отправлять первыми именно их поезда, не считаясь с установленным расписанием. Также они захватывали вагоны, паровозы и паровозные бригады. Устоявшийся порядок жизни на Тихом Дону рушился. У областного правительства и войскового атамана не было сил. Такой ситуацией воспользовались большевистские советы, настраивавшие массу самовольно покидавших войну фронтовиков против контрреволюционного Дона и казачества в целом. Атаман Каледин обратился за помощью к добровольцам. В тот же день генерал Алексеев распорядился выделить в распоряжение Донского правительства необходимое число добровольцев для несения патрульной службы на железнодорожных станциях области. Группами по пять и более человек, под командой казачьих офицеров, получив винтовки и патроны и по 10 рублей суточных на 10 дней, добровольцы отправлялись нести службу на самых различных узловых станциях. Причем атаман Каледин брал под контроль станции не только Дона, но и ближайшие к его границе. Уже первые подобные командировки в приграничье показали, насколько они опасны. Добровольческим патрулям сразу же пришлось столкнуться в лучшем случае с глухим сопротивлением. Вооруженные дезертиры выкрикивали в адрес людей в офицерских погонах оскорбления, но до применения оружия дело не доходило. Пребывание на казачьей земле сдерживало буйные толпы беглецов с фронтов, не позволяло выплескивать буйство наружу. Но так было далеко не на всех станциях. В Дебальцово патруль добровольцев с казачьим офицером так и не смог водворить порядок даже на вокзале. Более того, его под угрозой оружия вынудили покинуть станцию, где скопилось сразу несколько эшелонов с фронта, для которых требовались паровозы. Вслед золотопогонникам с железнодорожных путей стреляли. На станции Иловайской добровольческий патруль, появившийся на перроне, едва не был растерзан толпой вооруженных дезертиров, в которой оказалось немало пьяных и озлобленных людей. Положение спас сотник греков, который следовал с фронта с командой кубанских казаков, имевших личное оружие. И хотя до кровопролития дело не дошло, людям в погонах пришлось покинуть Иловайскую. После инцидента на Иловайской сотник греков сформировал конный партизанский отряд, в который по своей воле вошли и люди из Алексеевской военной организации. Он подчинил его донскому войсковому атаману и стал наводить порядок на железной дороге. Грековские партизаны совершали налеты на станции окраин Донецкого угольного бассейна, где останавливались слишком буйные эшелоны с дезертирами. Порядок наводился силой оружия и реже угрозой его применения. Вскоре забот у сотника Грекова, отряд которого отличался большой дерзостью, прибавилось. В районе каменноугольных шахт стали создаваться местные советы рабочих депутатов, стоявшие на большевистской платформе. В шахтерских городках и поселках появились красногвардейские, пока свои, местные отряды, еще разрозненные, без единого командования. Благо, оружия повсюду в России имелось много, оно само просилось в руки. Белые партизаны повели войну с ними. Посылка патрулей из добровольцев на железнодорожные станции Донской области продолжалась до января следующего года. Корнилов одобрил такую практику. Были случаи, когда командированные на станции офицеры и юнкера не возвращались в Новочеркасск, становясь жертвами конфликтов с кровопролитием, которые все чаще разыгрывались на узловых станциях российского юга, охваченных беспределом толп людей с оружием. Подпольные антисоветские организации направляли на Дон все новых и новых добровольцев, хотя просачиваться по железным дорогам становилось все труднее. Поручик Бенедиктов из декабрьского пополнения так описывал свое прибытие в столицу Донского казачьего войска. «Вечером 5 декабря я вышел из поезда на станции Новочеркасск. По рассказам и слухам, я представлял себе Новочеркасск вооруженным и переполненным юнкерами и офицерами лагерем. Я думал, что большинство членов Союза офицеров армии и флота пробрались уже в Новочеркасск. На вокзале действительно было много юнкеров и кадет. После явки у коменданта станции мне и другим прибывшим дали провожатого. Был хороший морозный зимний вечер. По колено в снегу мы поднимались от вокзала на гору. Провинциальная тишина, от которой уже отвыкли наши уши, триумфальная арка, направо огромный собор, Платовский бульвар с одиночными, мирно воркующими парочками. Давно забытая обстановка мирного времени. Не думали, вероятно, барышни, что их кавалеры через несколько дней сменят свои ученические шинели на овчинные полушубки. На улицах была совершенно мирная обстановка, не соответствующая тому, что мы ожидали видеть. Но вот мы пришли на барачную 36. Там мы сразу же увидели то, что соответствовало нашему представлению о добровольческом лагере. В дверях нас встретил довольно строгий часовой с Георгиевским крестом на шинели. Доброволица Александрова, как потом оказалось. В вестибюле вывешены объявления с условиями принятия в добровольческую организацию. 4 месяца службы, казарменное общее помещение, общее питание и жалование 200 рублей офицерам, рядовым, соответственно, меньше. Представление дежурному офицеру, предъявление документов, у кого они были, краткий допрос и любезное приглашение пользоваться тем, что есть, до утра. Кружка чая и кусок хлеба в столовой, где на столах уже расположились прежде прибывшие. После нескольких суток сидячей, стоячей, ходячей жизни среди кошмара, через который пришлось переехать, наслаждением было растянуться на столе в спокойном сознании, что я у себя дома.